занесенного сюда морскими течениями с берегов далекой Сибири. Не скупясь на древесину, Эрик построил в своей усадьбе 12 покоев. Особенно гордился он залом для собраний. Зал достигал в длину 14 метров. С отрадой поглядывал он на просторную баню, на заполненные зерном и кормом для скота амбары, на конюшни и коровники. С удовольствием прислушивался к мычанию 40 дойных коров, ржанью лошадей, веселому перезвону, доносившемуся из кузницы, к монотонному перестуку каменных жерновов, мелющих муку для хлеба. Зеленая страна не обманула его надежд. Правда, не очень дружелюбно взирал он на первых католических миссионеров, которых после тысячного года привез сюда по поручению короля Норвегии его сын Лейф Счастливый. «Не собираются ли они ограничить мою власть, отнять наши свободы?» — беспокоился он. Однако вскоре, поддавшись уговорам своей благочестивой супруги Тотхильды, назвал ее именем первую церковь в Гренландии. В 1961 году при раскопках среди руин самой большой церкви на острове были обнаружены отлично сохранившиеся в вечной мерзлоте останки тех, кто почти 1000 лет назад открыл этот материк и признал его своей родиной. Далее история викингов продолжается под знаком креста. Христианство распространялось здесь быстро. И не только потому, что оно смягчало нравы закоренелых грешников. Строптивые и своевольные викинги привыкли к кровавому разрешению споров, а не к покаянию в грехах, но и потому, что оно приносило им много выгод. Миссионеры привозили с собой зерно, соль, железо, оружие, пузатые бочонки с вином и пивом, а заодно и самую модную одежду, какую носили при европейских дворах люди благородного происхождения. И что еще важнее, основывали школы при церквах. Кроме того, как свидетельствуют раскопки, миссионеры были примерными хозяевами, занимались скотоводством и земледелием. Первым епископом этой самой отдаленной епархии в мире, назначенным Ватиканом в 1112 году, был викинг Эрик Гнуфсон. Несколько десятилетий спустя он без колебаний покинул Гренландию, чтобы нести Слово Божье викингам и индейским племенам, живущим на побережье благодатного Винланда, открытого Лейфом Счастливым. Не решил ли он навсегда остаться на вновь обретенной им родине? А может быть, как другие, как младший брат Лейфа Счастливого, пал сраженный стрелой язычников? Как бы там ни было, в свою роскошную усадьбу в Гренландии он больше не вернулся. Менее чем через 300 лет на берегах Гренландии возникли 18 церквей, 2 монастыря и ряд богатых приходов. Однако земледелие и скотоводство, мирные, хотя и нелегкие занятия, требующие большого труда, не могли надолго удовлетворить неугомонных викингов. Их манило море. склонность к авантюрам, потребность в постоянных переменах толкали молодых викингов на все новые походы в неизвестность. Славные приключения были неотъемлемой частью их жизни, а дракар тем же, что для наездника отборный скакун, самым верным и незаменимым другом. На родине среди викингов существовал такой обычай. Если умирал кто-либо из сильных мира сего, покойного хоронили вместе с его дракаром. Сейчас, благодаря этому обычаю, по отлично сохранившимся археологическим памятникам, можно воссоздать эту беспалубную ладью с непременным украшением на форштевне в виде головы грозного дракона. Украшение это должно было отпугивать злых духов, а заодно внушать ужас жителям тихих прибрежных поселков, в которые викинги врывались подобно штормовой волне, грабя и сжигая все на своем пути. Плывя вдоль западных берегов зеленой страны, они забирались далеко на север, до тех мест, где сегодня находится Туле, а на восточном побережье — до Скорсбесуна. Но этого им было мало. Лейф Эриксон, прозванный «Счастливым», старший сын Эрика Рыжего, не мог спокойно слушать рассказы о далеких походах, о неизвестных землях, неожиданно появлявшихся из тумана. Рассказы будили тоску по далеким странам, искушали и манили его. Не раз добирался он до островов, которые в исландских сагах получили название «Холодные берега», «Свальбард», но не нашел там ничего достойного внимания. Примечание редактора. «Свальбард» — так в Скандинавии называют Шпицберген. Не удовлетворяли его и опасные походы за клыками моржей или схватки с белыми медведями. Все, чего можно было достигнуть, быстро приедалось. Ему не давали покоя таинственные берега, о которых вспоминал Бьорн, сын Херьёльфа. Тот приметил их случайно на обратном пути из Исландии. Измученный борьбой со штормом и морским течением, которое сносило его в сторону от нужного курса, он даже не пытался пристать к ним, а потом уже не мог их отыскать. Они все были покрыты густыми лесами, с тоской повторял он. Лесами, да это же древесина для постройки ладей, это величайшее богатство, что же еще нужно? Конгспейль, королевское зерцало, примечание переводчика, литературный памятник, относящийся приблизительно к первой половине XIII века, единственное дошедшее до нас произведение, которое ярко и образно рисует жизнь средневековой Норвегии. Документ, составленный в XIII веке на основе хроник и легенд во славу первооткрывателей полярных морей, для восполнения образования норвежского принца, следующим образом объясняет страсть викингов к открытиям. Если спросишь, чего они ищут в неизведанных землях и почему плавают туда, подвергая свою жизнь опасности, то для этого есть три причины. Первая – жажда борьбы и славы, ибо человека влечет туда, где его подстерегают опасности, чтобы тем самым прославиться. Вторая — жажда познания —